Глава 10. Наркота. Александр. Отыскав в секретере конверт, перекладываю туда деньги. Заодно достаю маленькие подарки для детей, упакованные в коробки. Тихо идет какая-то юмористическая программа по телеку. Голоса, суета, вкусные запахи. Замираю, впитывая эту давно уже непривычную обстановку. Я ловлю себя на том, что этот дом наконец-то ожил. Наташа с Лизой на кухне, что-то мутят. Ромка играет с невротиком в злую руку. Вытаскиваю из глубин шкафа нетбук в коробке. Мне его дарили на работе на юбилей. Но я привык к моему большому ноуту. А этот совсем маленький. Хотел Лизе сбагрить, но у нее тоже свой лучше. Наташе будет важнее сейчас. Так, семейство, быстро к столу. Батя подарки дарить будет. Сажусь во главе стола. У моих сейчас с деньгами скромно, свадьба на носу. Все идет туда и на выплаты по квартире. Ставлю коробку с корешками валерьяне. Это Лизе выписывали. Но гадость страшная, она пить не смогла. Это невротику вместо соски. Дочь, поцы тебе новые. Прошлое она потеряла накануне. Шмель, дисплей тебе на панель в тачку, а то гоняешь с разбитым. Двигаю коробку к Наташе. Это тебе, нетбук. Ой, Александр Михайлович, да вы что, я не могу взять. А чего такое, тяжелый, не поднять? Стебу ее я. Дети хихикают. Лиза хитрая и довольная. Сводница. Берите, берите, Наталья Антоновна. Папа не всегда такой сладенький. Это с ним пару раз в год бывает. Надо пользоваться моментом. Я чё, жмот, по-твоему? Нет, пап. Ну ты чего? Я просто про настроение твое. А что с моим настроением не так? Ну вы же любите источать декаданс. Рассматривает инструкцию Ромка. Декаданс? Слышь ты, самбист, плохо закончишь. В барбершопе каком-нибудь. Я чего на работе впитываю, то и источаю, ясно? Да шучу я. Чего вы сразу барбершопом пугаете? Ой, все! Взмахивает руками Лиза. Двигаю к Наташе конверт. Это деньги, улица скинулась. Ну и благоверного твоего немного тряхнул. А мы еще на Яшином аккаунте замутили сбор рулетку. Довольно распаковывает дисплей Ромка. Яша завтра бабки снимет, привезет. Там 1040 будет. Губы Наташи вздрагивают. Лицо покрывается контрастными пятнышками. Несколько раз судорожно вздыхает. Я знаю эти симптомы. Наташа, не реви, командую я. Не сметь. У меня психика слабая. Мне невротика твоего хватает. Шмыгая носом, обмахивает себя пальцами и все-таки закрывает ладонями глаза. «Спасибо!» — всхлипывает она. «Спасибо большое! Я так благодарна!» «Не люблю я это все!» «Ромка, пошли покурим, а!» — срываюсь из-за стола. «Ром, посиди!» Вставая, давит ему на плечо Наташа и идет за мной. Накинув на плечи одежду, выходим во двор. «Ну чего ты?» — закатываю глаза. Я не знаю, что сказать, Саш. Ну, скажи чего-нибудь там такое, заигрываю с ней я, что вы, женщины, говорить умеете. Вот сюда. Показываю на ухо. Увы, я не умею ничего. Ну, надо стараться, Наталья Антоновна, пробовать, экспериментировать. Ладно. Вжимается губами мне в ухо. Ну, в целом уже хорошо. Ловлю мурашки. «Саша, мне кажется, — смущенно шепчет, — я до тебя мужчин вообще не встречала. Застываю, перевариваю». «Не то?» — отстраняется она, с тревогой заглядывая мне в глаза. «Херасе, не то. Это же вообще запрещенный прием, особенно если не отработано, а спонтанно и искренне. У нее очень искренний, неуверенный взгляд. Плаваю в ощущении, словно мне почесали чего-то там важное в мужской зоне. ЧСВ. Во. то!» — моргаю положительно. «Наркота какая! Прям бодрит и энтузиазмом накрывает!» Выдыхаю дым вверх. «Может, я могу для тебя что-то сделать тоже?» «Не-не. Обратно отматываем. Про не встречала. И я сам для тебя все сделаю, блядь». «Не встречала», — опускает взгляд. «Настоящих». «Ну, можешь меня потрогать. Я настоящий вроде». Утыкается лбом в мое плечо. «Можно я так постою?» «Опасная женщина». «Ладно, какие там у тебя еще проблемы? Все порешаем».